«Орландо», — холодно сказал Марчелло, — «но вы должны объяснить мне, в чем состояла эта школа мужества». Вопрос, казалось, смутил Орландо. Не столько почти бюрократической холодностью тона Марчелло, сколько своей сложностью, не позволявшей ответить немедленно и исчерпывающе. «Эх, доктор», — вздохнул он, — «вы задаете мне вопрос, на который нелегко ответить. На Сицилии мужество — это главное качество порядочного человека, а мафия называет себя порядочным обществом. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Тому, кто там не был и не видел все собственными глазами, трудно понять. Представьте себе, доктор, какое-нибудь заведение, бар, кафе, таверну, ресторанчик, где собралась группа вооруженных и враждебно настроенных к мафиозе людей. Что же он делал? Он не спросил защиты у карабинеров, не бежал куда-нибудь. Нет, он выходил из дома, одетый во все новое, свежевыбритый, и появлялся в этом заведении один, без оружия. Говорил несколько нужных слов, и этого было достаточно. И что вы думаете? Все, враги, друзья, вся округа, все не спускали с него глаз. Он это знал, и знал также, что дрогни у него взгляд. Не будь его голос спокоен, а лицо безмятежно. То есть покажи он, что боится, с ним было бы покончено, потому что все его усилия были направлены на то, чтобы выдержать этот экзамен. Решительный взгляд, спокойный голос, размеренные жесты, нормальный цвет лица. Когда говоришь, кажется, что это просто, но надо оказаться там, чтобы понять, насколько это трудно. Вот, доктор, я привел вам пример того, что такое школа мужества мафии. Орландо, воодушевившийся во время рассказа, теперь смотрел на Марчелло холодно и с любопытством, словно говоря: «Но нам, если не ошибаюсь, следовало бы говорить не о мафии». Марчелло заметил этот взгляд и подчеркнуто взглянул на часы. «А теперь поговорим и о наших делах, Орландо», — сказал он властно. «Сегодня я встречаюсь с профессором Квадри. Согласно инструкции, я должен показать вам профессора, чтобы вы были уверены, что это действительно он. В этом состоит моя роль. Не так ли?» «Да, доктор». «Что ж, сегодня вечером я приглашу профессора на ужин или в кафе. Пока не могу сказать вам, куда. Позвоните мне в гостиницу вечером около 7. Тогда я уже буду знать место. Что касается Квадри, давайте сразу договоримся, как я вам его покажу. Ну, например, он будет первым, кому я пожму руку, войдя в кафе или ресторан. Хорошо?» «Договорились, доктор». «А теперь мне надо идти», — сказал Марчелло, вновь взглянув на часы. Он положил на стол деньги за кофе, поднялся и вышел. За ним на некотором расстоянии последовал агент. Стоя на тротуаре, Орландо обвел взглядом густой поток машин, двигавшихся почти шагом в противоположных направлениях, и с пафосом произнес: «Париж!» «Вы здесь не впервые, не так ли, Орландо?» — спросил Марчелло, отыскивая глазами среди машин свободное такси. «Впервые?» — повторил агент с глуповатой гордостью. «Не просто не впервые. Попробуйте отгадать, доктор, сколько раз я бывал в Париже». «Нет, не знаю». 12 раз, — сказал агент. «Нынешний визит — 13-й». Шофер такси на лету поймал взгляд Марчелло и остановился рядом с ним. «До свидания, Орландо», — сказал Марчелло, садясь в машину. «Жду вашего звонка сегодня вечером». Агент сделал рукой жест, означавший «договорились». Марчелло назвал таксисту адрес гостиницы. Но пока он ехал в такси, последние слова агента 12 и 13, 12 раз в Париже, и нынешний визит 13, продолжали звучать у него в ушах и вызвали в памяти отголоски далеких воспоминаний. Словно он заглянул в грот, крикнул и убедился, что отраженный голос вернулся к нему с неожиданной глубины. Две эти цифры вдруг напомнили ему, что он решил указать агенту на квадре рукопожатием. Марчелло понял, почему он просто не сказал Орландо, что квадре легко узнать по горбу, а решил прибегнуть к такой именно уловке. То были далекие детские воспоминания о священной истории. Это они заставили Марчелло забыть об уродстве квадри, которая явилась куда более надежным опознавательным знаком. Апостолов было 12, и 13-м был тот, кто поцеловал Христа, чтобы указать на него пришедшим арестовать его стражникам. Теперь традиционные изображения страстей Христовых, которые он столько раз созерцал в церквях, наложились на современную обстановку французского ресторана с накрытыми столиками и сидящими за ними посетителями. Он встает и идет навстречу квадре, протягивая ему руку, а сидящий поодаль агент Орландо наблюдает за ними обоими. Облик Иуды, 13-го апостола, начал путаться с его собственным, сливаться с ним, становясь его обликом. Сделанное открытие вызвало у Марчелло почти позабавившее его желание поразмышлять на эту тему. Возможно, Иуда в своем поведении руководствовался теми же мотивами, что и я, подумал он. И хотя ему этого не хотелось, он вынужден был так поступить, ибо нужно было, чтобы кто-то сделал то, что сделал он. Чего же мне мучиться? Допустим, что я выбрал роль Иуды. И что с того? И действительно, он заметил, что совершенно спокоен. Просто он был охвачен обычной холодной печалью, в сущности, ему приятной. Он снова подумал, не оправдываясь, а лишь углубляя сравнение и определяя его границы, что Иуда похож на него, но до определенного момента. До рукопожатия, может, даже до предательства, понимаемого в самом общем плане, хотя он и не был учеником квадри. Дальше все менялось. Иуда повесился. Во всяком случае, он думал, что иного выхода у него нет, ибо у тех, кто толкнул его на предательство и заплатил ему за него, не хватило мужества, чтобы поддержать и оправдать его. Марчелло же не покончит с собой и даже не впадет в отчаяние, потому что за ним мысленно он увидел толпы, собравшиеся на площади и рукоплескавшие тому, кто командовал им. Тем самым они оправдывали его, того, кто подчинялся. Марчелло подумал, что в конце концов, в некоем абсолютном смысле, он не получит ничего за то, что делал. Ничего. Даже 30 сребреников. Только служба, как говорил агент Орландо. Аналогия меняла цвет, растворялась, оставляя за собой только след надменной и самодовольной иронии. Однако главным было то, что сравнение пришло ему в голову, что он развил его и какое-то время считал верным. Глава 4. После